И только когда десяток надерганных из семи взрослых калмыков попылил на своих небольших лошадках вслед каравану, Сашка выдохнул. Теперь можно и телеграфом заняться, и пульмонологическим центром. А еще нужно нового управляющего для Америки подобрать. Чего вот спокойно не сиделось. Далась ему война. Событие 22. Ты украл мой корабль. Взял. Взял взаймы без спроса. Но я непременно собирался его вернуть. Пираты Карибского моря. У выхода из пролива Скагеррак между самой северной точкой Дании и Швеции их ждали. Дальше уже начиналось Северное море, где и затеряться можно. Чего-то такого Владимир Федорович фон Кох и ожидал. Наверное, не лучшая мысль была на захваченном у англичан фрегате заходить в Северное и Балтийское моря. Он понимал действия князя Балаховского, кроме как из Кронштадта или любого другого русского порта на Балтике, погрузить на корабль более 100 граждан Российской империи невозможно. Выезд за пределы страны, если и не полностью запрещен, то столько препонов на пути, что замучаешься их обходить. Опять же и груз непростой. Фрегат кроме артиллеристов и трех семей переселенцев взял огромное количество пороха и ядер, как цельных чугунных, так и бомб. Даже немного шрапнельных гранат загрузили. Да, не было другого пути, как грузиться в Кронштадте. А только теперь что делать? Вон те два корабля пароходофрегат и паровой винтовой шлюп под английскими флагами явно по их душу здесь нарисовались. Они стоят с закрытыми артиллерийскими портами, но это ничего не значит. Там за тоненькими досочками фальшборта вполне могут скрываться заряженные 32-фунтовые орудия. Они тоже идут под английским флагом и надпись «Аретуза» в подзорную трубу. Хоть как имеющуюся у капитанов этих двух кораблей, должно быть видно. Это винтовой шлюп «Миранда», «Миранда». У нее паровой двигатель мощностью 250 лошадиных сил. Вооружение состоит из 14-32-фунтовых гладкоствольных пушек «Монг». Длина корабля 196 футов, примерно 60 м. Ширина получу 34 фута, 10 м. Скорость 10 узлов. Капитан Ирби перевел трубу на соседний корабль, второй пароходофрегат, инфлексибле, негибкий. У этого длина 190 футов, 57,9 м. Ширина максимальная 36 футов, 11,0 м. Вооружение. Два 32-фунтовые орудия, калибр 166 мм, дульнозарядные на поворотных установках, два больших 68-фунтовых орудия на тележках, и две коронады 32-фунтовые, короткоствольные орудия. Ирби подумал и добавил морякам и артиллеристам, окружившим его: при движении у этих кораблей довольно сильная вибрация, а следовательно, точность очень низкая. Были учения, я на них присутствовал, когда из той же «Миранды» не попали по цели ни разу. И что делать будем? Князь Балаховский говорил, что у него в Лондоне люди, и чем дольше судьба «Аретузы» будет неизвестна, тем лучше. Желательно, чтобы она вообще пропала на пару лет. Капитан-лейтенант фон Кох повернул голову к Николаю Николаевичу Балаховскому, капитану-артиллеристу и, кроме всего прочего, приемному сыну того самого князя Балаховского, который все это организовал, и которые им жалование платит. Так давайте утопим их. Тем более, что другого варианта нет, за молодого артиллериста ответил капитан второго ранга фон Штольц. Как ни крути, а и звание самое большое у него, и опыта гораздо больше, не капитан корабля, а только старший помощник, но все к нему прислушиваются. У них на двоих меньше орудий, чем у нас бортовой залп, ответил, чуть задержавшись, и капитан Балаховский. Давайте я скажу. Моряки повернулись к Дандуку. Ирби скривился. А нет, это он по жизни такой. Теперь не исправить. Ружья. Британец поправил вечно сползающую с глаза черную нашлепку. Могу такой план предложить. Не стал оборачиваться к англичанину сотник. Именно ружья. У нас было 10 крепостных ружья и еще 10 в Кронштадте на борт загрузили. Если у них там в наличии и правда 14 на одном корабле орудия и 6 на втором, и все они на верхней палубе, то мы все расчеты этих орудий выбьем, до того, как они первый выстрел сделают. Нужно встать так, чтобы, как только мы начнем стрелять, «Аретуза» всеми орудиями правого или левого борта ударила по колесному пароходу, и сразу ни на что не отвлекаясь еще залп, и так пока инфлексибли не начнет тонуть. Ответить пушками они нам не смогут, а если какой идиот из ружья пальнет, то ничего страшного, у них пули не дальше 600 шагов летят. Вот с такой дистанции начнем мы огонь вести. Эх, на негибком этом лучшие в мире морские орудия стоят, вздохнул фон Кох, калибр 206 мм. А почему именно пароход колесный топим, не выдержал, что его игнорируют эти русские, капитан Ирби.

что в Кронштадте все получилось штатно. Недавно пришло письмо. Ну, а дальше все сложно. Сашка передал Владимиру Федоровичу книжку с детскими сказками, собственноручно написанную, и объяснил, как пользоваться цифровым шифром, где буква определяется номером страницы, номером строки сверху и номером буквы в строке. Расшифровать то, что ему сообщит Кох, не имея второй такой книги, почти невозможно. Вся проблема в том, что это письмо неоткуда посылать. Сам же просил капитана в английские порты не заходить. А если представить, сколько то письмо будет добираться из Бразилии, то имеет ли смысл такую информацию иметь? Да и дойдет ли то письмо, а после из Форта Росс, там как письмами обмениваться, через всю Америку, а потом, или в Ситку, те в Петропавловск-Камчатский, потом. Ну, так себе новости будут, опять же, если дойдут. Прошлогодние новости. Кроме как ждать новостей, были и другие дела у Сашки. Он же на два еще фрегата нацелился, и даже, если по минимуму команду считать, то нужно человек 600-700 подготовить. Приходилось признаться хотя бы самому себе, что он еле-еле набрал людей на один корабль и занимался этим 7 лет, а теперь за 2, а то и за 1,5 года нужно набрать на 2. Это, если идти тем же самым путем, просто невозможно. Пацанов он подготовит пусть за 2 года меньше сотни человек, ну, если в последний набор совсем пацанов отправить, то 150 пусть, а нужно, сам же посчитал, 600. Получив письмо от Ремезова, что Арета благополучно отбыла к цели полностью укомплектованная и матросами, и артиллеристами, Сашка сразу сел ему ответное письмо писать. Телеграф еще не довели до Санкт-Петербурга. Полностью работает уже отрезок от Баскова до Тулы, это 80 километров. Полностью работает отрезок от Тулы до Москвы. И что удивительно, но Николай Павлович пока слово держит и представленную смету оплатил полностью. Собраны, проводится испытание и сдача в эксплуатацию отрезка от Москвы до Твери. Можно и его уже считать, сейчас Ленц с учениками в Твери обучает людей, которые будут работать на телеграфе, эксплуатации и ремонту своих аппаратов. Можно уже бы и запустить, но тут начальники штаба корпуса жандармов генерал-лейтенант Дубельт Леонтий Васильевич тупит. Сашка настоял, что секретную вундервафлю должен от покусительства иностранцев охранять жандарм и стрелять в любого, кроме оператора, кто ручонки к ящику волшебному протянет. В Туле и Москве сидят жандармы в соседней комнате с аппаратной круглосуточно, а в Тверь все не доедут, будто местных нельзя было использовать. Существует ведь в Тверской губернии жандармская команда. Ну, никуда не денутся, найдут людей. Почти построен участок до Великого Новгорода. Столбы вкопаны, ждут поставку проводов и строительства станции. И устанавливают столбы на последнем участке от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга. Так что, если все посчитать, да экстраполировать, то без всяких натяжек можно предположить, к осени 1852 года у России будет самый продвинутый в мире телеграф, который не на азбуке Морзе работает, а буквы сразу печатает. При этом Сашка Ленцу рассказал, как, по его мнению, должна выглядеть печатная машинка, и академик работает над ней, и теперь уже без сомнения и настоящая печатная машинка, и механическая, и электрическая впервые будет изготовлена в России. Но телеграфа еще нет, да и не пошлешь настолько секретную информацию по незащищенным каналам. Поэтому простое письмо пока и спецкурьер. Перед чистым листом Сашка сидел долго. Первый опыт набора русских моряков в длительную командировку окончился, если и не полным провалом, то результатом близким к этому. Фон Кох справился на троечку. Надо было что-то менять. Сашка решил не агитировать просто ветеранов и тех, кого в запас отправляют, а собрать их в Басково и обучать. Только как собрать? Случай помог и подсказал. Шел Виктор Германович недавно по Басково и споткнулся об бодро вышагивающего ему навстречу по лужам Отто Евстафьевича Коцебу. В парадном адмиральском мундире, трижды проходимец вокруг земного шара, выглядев вполне браво. 3 года лечения в Басково у Аньки и ее племянницы 20-летним адмирала не сделали, новые зубы взамен утраченных от цинги не выросли, но и не на кровати умирающим лебедем лежит путешественник, а без всяких тросточек гордо по лужам шествует. «Отто Евстафьевич, мне нужно 200 моряков, отслуживших на флоте, которые за, а, пусть будет 500 рублей в год согласятся послужить еще около 4-5 лет. Служба на Дальнем Востоке. Отправим туда в следующую осень морем, а пока они нужны здесь. Будем учить, как и наших гардемаринов, русский язык,

а потом конкурс, в чьей группе лучше подготовились, по одной выберем из группы, а в финале эти три певицы за гран-при посоревнуются, и приз какой-нибудь дорогущий и почетный придумаем, да хоть орден Екатерины у государыни выпросим, или немецкий, как у тебя, у принцессы прусской. Как думаешь, возбудятся пациентки наши, ХМ, они передерутся, и еще, у них же легкие больны, если ты не в курсе, то поют легкими, не ротом, осознал, пусть песенки короткими будут, а передерутся, пусть передерутся, стрессы, говорят, иммунитет подстегивают, у нас в жюри, ну, определять лучших, будет Глинка, Виельгорский, Лермонтов с Пушкиным, авторитеты. Стоп, а почему только песенный, пусть будет и поэтический конкурс? Сначала уроки от Пушкина, Лермонтова и Ершова, а потом сам конкурс на лучшие, скажем, любовное, патриотическое, военное стихотворение. Тут точно подерутся, они там все стишки в альбомы кропают, мне несколько зачитывали. Такая хрень, как ты выражаешься. Вот и замечательно, чем больше эмоций, тем лучше. А еще давайте вы с Машкой организовывайте там шахматный кружок. А кто не пойдет, отключим газ. Чего? Какой газ? Лишим абрикосового варенья. А газ какой? Не отставала Кикимора. Шутка такая. Не смешная шутка. Фыркнула Кикимора. Так, теперь по прогулкам. Ань, надо придумать для детей и графини этих стимул. Кто больше пройдет за день, тому. Вот смотри. Проложим тропинки в лесу. Нет, не новые. Старые отделаем желтым кирпичом. Будет дорога из желтого кирпича. Будет она зигзагами всякими по лесу виться. И через километр будут домики, где можно присесть, отдохнуть, согреться, если замерз, даже чая травяного лечебного испить, а еще получить черную метку, ладно, розовую. Кто больше меток за неделю наберет, тот. Вот, придумать надо, а давай свой орден придумаем. Знак. Анька, ты гений. Нужно придумать не один знак, а много. Скаутские значки. За посадку кедров, за установку шатра на поляне, умение печеньки вкусные печь. Придумаем. Еще надо и по детям подумать. Анька, бери Машку и думайте. Можете в качестве дизайнеров, м в качестве художниц, для эскиза значков пациенток привлекать. Нужно разворошить это сонное царство. Человек, которому интересно жить, не умирает. Событие 28. Один день на свободе стоит больше, чем целая жизнь в оковах. Игра престолов, Game of Thrones, серый червь. Миранда напоминала разбитое корыто. Матросы Саретузы, регулярно осматривающие море с Вороньего гнезда, ее не признали, и только когда уже почти бывшая Миранда, которую переименовали в Марию, вошла в порт, Фонкаха вызвали на палубу. Да и мудрено признать, если передней мачты нет на корабле, как и бушприта, нет и трубы от паровой машины. Какая-то каракатица на бывший красавец винтовой шлюп совсем не похожая. Как потом оказалось, фок мачта переломилась и, падая, бушприт и утлегарь с блинда с теньгой тоже обломила, после чего осталась без штормовых парусов и чуть не погибла. Пару раз вообще ложилась на борт, и только чудо да промысел божий не позволили кораблю утонуть. Через час после того, как побитый бурей корабль бросил якорь в порту Сан-Хуана, капитан второго ранга фон Штольц прибыл на ялике на Аретузу. Пуэрто-Рико и Сан-Хуан были выбраны на совете капитанов и командиров подразделений для встречи и пополнения припасов не случайно. Эта испанская колония и англичан здесь, как бы, не сильно любит. Не враждуют, не воюют, но и не друзья. Англичане, как, впрочем, и французы несколько раз предпринимали попытку захватить остров, но каждый раз эта попытка заканчивалась неудачей. А вот про русских тут вообще ничего не слышали, кроме того, что они 40 лет назад побили французов, которые захватили половину Испании. Можно даже и союзниками назвать. К прибытию Авроры на острове отнеслись положительно, даже губернатор острова Хуан де ла Писуэла Севалис, исп. Хуан де ла Писуэла Севалис, пожаловал в порт, чтобы на необычных гостей посмотреть и офицеров к себе на ужин пригласить. Откуда еще новости можно почерпнуть из неизвестной заснеженной России? Известие, что за ремонт русские заплатят серебряной монетой, еще более воодушевило местное население, а уж сообщение, что русские после ремонта купят много продуктов, сделало их самыми дорогими гостями Пуэрто-Рико. Один за одним подходили торговцы и интересовались, не нужны ли русским сахар, табак и кофе. Узнав, что табак русские обязательно купят, Фонкаха просто завалили образцами и предложениями. Сам Владимир Федорович был курильщиком не самым заядлым, больше трубку в руке вертел, думать ему это помогало, а вот фон Штольц и капитан Ирби смолили свои носогрейки, не выпуская из рук, целыми днями. Им Владимир Федорович и поручил произвести дегустацию принесенных образцов. Все же в плане, намеченном князем Балаховским, табак для налаживания контакта с айнами был главным козырем и хотелось, чтобы не пришлось потом краснеть за плохой товар. Фон Штольц рассказывал про их приключения понуро. И было отчего, если на Аретузе погибли и пострадали 10 человек, то на Миранде без 2.50. Фок мачта обломилась, когда вся была облеплена матросами, спускающими паруса. Так вместе с мачтой канули в бушующие воды. И потом, пока рубили канаты и распутывали такелаж, еще нескольких человек за борт смыло. Осталось у меня 250 человек матросов. Как бы и ладно, хватит, но людей жалко. Генриху Фридриховичу и самому досталось, его волной впечатало в фальшборт, и он плечо вывихнул. Сейчас левую руку на перевязи носил. А из калмыков кто пострадал, задал вопрос фон Кох, боясь получить на него положительный ответ. Нет, они же в трюме были. Нечего им на палубе необученным в такую бурю делать, махнул рукой капитан Миранды и поморщился. Правая рука тоже немного пострадала, палец один сломан. Кисть перемотана бинтом. Калмыков отправили на Миранду контролировать новобранцев. Всех матросов с Негибкого, Инфлексибле, туда перебросили и свои, немалое пополнение. Успели, пока корабль медленно набирал воду, снять все пушки и порох с ядрами и бомбами с колесного парохода. Потом принялись за припасы и оружие холодное и огнестрельное. А под самый конец и почти все паруса успели снять и вместе с запасными отправить на Миранду. После чего на захваченный шлюп отправились капитан Ирби, капитан второго ранга фон Штольц, назначенный капитаном Миранды и капитан-лейтенант фон Кох. Они и предложили матросам стать пиратами. Офицеров до этого с обоих сдавшихся кораблей переправили связанными на Аретузу. Матросы без командиров шумели долго, но выбор небогатый, либо присоединиться к офицерам, и тогда рабство в Бразилии, если купит, или на корм акулам, если не загорятся бразильские плантаторы желанием иметь белых рабов. Альтернатива – попиратствовать 3-4 года и с набитыми деньгами карманами осесть в Калифорнии, обетованном краю и почти раю. Тепло круглый год, золотишко можно мыть, а можно открыть постоялый двор на честно заработанное и продавать старателям лопаты с бутербродами. Известно, что на золотой лихорадке больше всего наживается тот, кто продает лопаты и джинсы. Как ни странно, но быть проданными на плантации сахарного тростника в Бразилию возжелало без малого 100 человек. Как потом сказали капитану Ирби завербованные им осведомители, эти потенциальные рабы надеялись на то, что белых, а тем более англичан, держать рабами бразильские плантаторы не будут, а сразу как купят, так раскуют, предоставят свободу и даже снабдят деньгами для покупки билета до Великобритании. Идиоты. Рассказывая это остальным на совете, ругался одноглазый, какие идиоты, да Объединенное Королевство по сути воюет с Бразилией. Есть закон на Бердина, и он дает Королевскому военно-морскому флоту полномочия останавливать и обыскивать любое бразильское судно, подозреваемое в том, что оно является невольничьим судном в открытом море, и арестовывать работорговцев, пойманных на этих судах. И что бразильские работорговцы сразу воспылали нежными чувствами к англичанам. Да уверен, что некоторые бразильцы с удовольствием купят английских моряков, чтобы избивать палками или плетьми, пока те не умрут. Бразильцы теряют и корабли, и деньги из-за закона лорда Абердина. Какие же идиоты. Но это хорошо, что дураки отсеются. Нам в экипаже идиотов не надо. Сейчас пленные английские офицеры и те матросы, которые не захотели стать подданными Джунгарского ханства и попиратствовать, сидят в трюме Авроры. А калмыков отправили на Миранду с частью старой теперь уже команды, чтобы те присмотрели за новобранцами, ну и часть англичан перебросили на Аврору, тем самым разбавив и без того интернациональный коллектив. И вот теперь получается, что еле хватает народу на два корабля. Событие 29. При покупке любого товара или услуги не стесняйтесь торговаться, добиваясь для себя более выгодных условий. Я считаю гордость, которая мешает экономить собственные деньги, огромной глупостью. Дональд Трамп. На ремонт обоих кораблей ушло 2 недели и 2 с мелочью тысячи рублей. При этом трубу новую для паровой машины не стали дожидаться. Не все хорошо на Южном аграрном острове с паровыми машинами. Рабство на нем отменили, как и во всей Испании, 15 лет назад, но рабочая сила из бесплатной стала просто очень дешевой. Даже неизвестно, выиграли плантаторы или проиграли. Теперь кормить, одевать и предоставлять жилье рабам не надо, свободные люди. Пусть зарабатывают на все на это копейки. Вообще, если кто-то думает,